Глава первая. Предварительные выводы. Эпиграф. «Делом займись. Тотчас делу уступит любовь. Овидий — лекарство от любви». Этой главой следовало бы закончить книгу, но я решил избрать другую форму — форму доказательства. Начну с тезиса, а потом буду приводить аргументы с моей точки зрения — это очень удобно для читателя. Если мои доводы окажутся для них убедительными, то они сразу же смогут что-то предпринимать, стремясь улучшить свое положение. Если они категорически для вас неприемлемы, вы прекратите читать эту книгу, и я сэкономлю ваше время, раз уж не смог удержать от материальных затрат на ее приобретение. При несогласии с чем-то вам интереснее будет познакомиться с обоснованием вызывающих возражения моментов. Их обсуждение станет хорошим поводом и предметом нашего возможного сотрудничества. Обследование наших подопечных и тех, кто согласился ответить на наши анкеты и дать интервью, позволило выделить 5 стадий сексуальных отношений. Вначале я даю научное название, а затем обыденное, что делает названное изложение не только понятнее, но иногда и полезнее в практической жизни. Как говорил когда-то Берн, ратуя за бытовые обороты, в светлой комнате иногда легче ориентироваться, чем в потемках. В процессе изложения я буду пользоваться и различными терминами, а иногда просто цифрами. Уверен, что для читателя это не составит большой трудности. Итак, мы выделяем следующие стадии сексуальных отношений. Идиаторно-диагностическое или октябряцкое. Производственное или пионерское. Пресексуальное или комсомольское. Собственно, сексуальное или партийное. Постсексуальное. Не могу найти бытового аналога. Объявляю конкурс читателей. Победители получат премию. Литвак. Раздел 1. Идиаторно-диагностическая или октябряцкая стадия. Она проявляется в осознании человеком того факта, что ему нравится некто уже не просто как человек, а как существо противоположного пола. В своем развитии эта стадия имеет 2 фазы — платоническую и романтическую. Первая. Платоническая фаза не предполагает развитие пресексуального и сексуального этапов. Даже в мечтах человек доходит только до производственной стадии, стремясь стать таким, как объект платонической любви. В принципе, этот этап полезен, его можно считать нормой для детей и подростков. Мы наблюдали его у учеников младших и средних классов. У них он может продолжаться достаточно долго, до 12-14 лет. Объектами такой любви становятся опытные учителя, тренеры, наставники. Его проявление в таких случаях весьма полезно, и желательно, чтобы это чувство продолжалось достаточно долго, ибо оно способствует личностному росту ребенка, который старается соответствовать объекту платонической любви и, следовательно, хорошо учится. Иногда и у взрослых наблюдается платоническая фаза, которая самим человеком не осознается. Он думает, что просто хорошо относится к этому человеку. Часто такое чувство возникает при большом социальном неравенстве партнеров. Причем чаще у вышестоящего, который по своим убеждениям считает недопустимым для себя сексуальный контакт с нижестоящим работником. При этом нижестоящий чаще понимает, что отношения у них не столько деловые, сколько сексуальные. Об одной такой паре у нас будет отдельный разговор. Но вернемся к детям. Я бы даже сказал, что Квалификацию педагога можно определять его способностью вызвать у учеников такую платоническую любовь к себе. К сожалению, вызывают ее только педагоги, тренеры, воспитатели и все остальные наставники, работающие с детьми и подростками, которые имеют большой опыт и очень высокую профессиональную квалификацию. Кроме того, у них должны быть решены собственные сексуальные проблемы. Тогда горящий взгляд подопечного, если наставник вдруг заметит его, не вызовет у него вожделения, и через короткое время возникшее вдруг сексуальное содержание исчезнет, как следствие спокойной реакции сексуально удовлетворенного человека с интересом, занимающегося своим делом. Практически в 100% случаев развитие такой влюбленности значительно повышает успеваемость учащихся. Но, к сожалению, у нас мало благополучных педагогов, вызывающих подобные чувства. По данным моего учителя, профессора Петракова, в среднем на каждого педагога средней школы приходится до 400 невротических срывов в год. Такого учителя влюбиться просто невозможно. Тем приятнее, что такие случаи все-таки бывают, и это просто великолепно. Тогда внимание ученика нередко становится единственной отдушиной в жизни учителя. Он постепенно заменяет ученику и мать, и отца, и друзей, во многом оказывая значительное положительное влияние на судьбу ребенка. Это полезно и ученику. Он охотно отвечает на внимание учителя своей собственной деловой активностью, хорошей учебой. В то же время известны случаи, когда платонические отношения между учителями и учениками, тренерами и спортсменами переходили в сексуальные, часто по обоюдному согласию, что на первых порах способствовало улучшению результатов, но позднее их судьбы, как правило, складывались не лучшим образом. В случаях, когда ученики не влюбляются в своих учителей, а близкие не становятся авторитетами, объектом платонической любви может стать какой-нибудь уличный или уголовный авторитет. Чем кончается дело в таких случаях, вы можете хорошо себе представить. Длительная платоническая фаза у взрослых ни к чему хорошему, как правило, не приводит. И на производстве практически не встречается. При глубоком анализе платонический интерес на поверку оказывается все-таки сексуальным. Развитие платонической фазы в последующее происходит значительно чаще, чем это становится известно широкой общественности, так как и жертвы, и их родственники предпочитают скрывать по тем или иным соображениям подобные факты. Иногда оба партнера оказываются счастливыми, а вот этого окружающие уже просто не могут вынести и всячески стараются разрушить любовь. Свою платоническую любовь, да и вообще чувства, дети часто пытаются скрыть от родителей и педагогов и правильно делают. Врачи владеют более достоверной информацией. Более достоверные данные получаем и мы при анонимном анкетировании и обследовании с помощью цветового теста отношений Эткинда. Но нашим мнением мало кто интересуется. Бывают случаи в старших классах, когда учитель, гораздо реже учительница, заметив восхищенный взгляд ученицы, ученика, начинает уделять ей, ему, больше внимания, приглашая для участия во внеклассной работе, кружки, дополнительные занятия и тому подобное. А дальше, при взаимном влечении, дело доходит и до сексуальной стадии. При взаимном влечении и согласии все остается скрытым. Второе. Романтическая фаза отличается от платонической тем, что объект романтической любви является желанным и в качестве реального сексуального партнера. И человек это осознает. Обычно объектом романтической любви становится эстрадная звезда, известный спортсмен, но иногда и представитель преступного мира. Эту фазу, достаточно затяжную, с пользой для себя в подростковом и юношеском возрасте, прошел почти каждый из обследованных. Около 70% опрошенных говорили, что успевали разочароваться в объекте любви, еще не переходя в производственную стадию. Причиной этого может быть то, что влюбленный считал себя недостойным объекта или полагал, что у него не хватит сил довести свое сексуальное влечение до реализации в силу больших препятствий со стороны социума. Известно, что жениться по любви не может ни один король. Да и многим нашим золушкам, как мужского, так и женского пола, советуют рубить сук по плечу. Но если в подростковом возрасте достаточно продолжительная романтическая фаза вреда не приносит, то в юношеские годы и в период ранней молодости, в студенческие годы, затягивание этой фазы может нанести значительный вред. Приписав объекту любви несуществующее у него положительное качество, влюбленный неизбежно разочаруется при более близком знакомстве на стадии производственной. Правда, в наше время это встречается редко. К сожалению, некоторые юноши питают слабость к романтической любви, то есть, задерживаясь на этом этапе, они, как правило, делят женщин на мадон и шлюх. Так студент, романтически влюбленный в свою сокурсницу, секс-бомбу местного масштаба, не решается углубить с ней отношения, а сексом занимается в рабочем общежитии и не с ней. Он не спускал с нее глаз на всех лекциях, но не решался подойти, хотя у него были сексуальные партнерши, правда, среди девушек более низкого социального уровня. На одной из них он женился, как честный человек, после того, как она забеременела, и потом еще долго мечтал о своей романтической любви. Обнимая жену, он представлял в это время себе другую, только так он мог испытать оргазм. Сами понимаете, что потом дело кончилось нервным срывом, и коррекция его была достаточно длительной. Во втором случае больного пришлось госпитализировать в клинику неврозов. Учитель истории подрабатывал грузчиком на одном из предприятий питания. Там он познакомился и сошелся с официанткой. В конце концов он перешел на работу в строительное предприятие, приобрел там определенную квалификацию. Все эти годы он преданно любил свою однокурсницу и уже было смирился со своей несчастной судьбой, но родственники выяснили, что объект его романтической любви свободен. Их свели, и они поженились. Уже на следующий день вся романтика исчезла. Он почувствовал, что ему необходимо вернуться к своей прежней связи, но женщина не приняла его и глупо поступила, потому что еще была привязана к нему. 8 лет мучительной семейной, да и производственной жизни привели его к болезни. Супруга настояла, чтобы он вернулся к педагогической работе, где он оказался полностью несостоятельным. Не справлялся, срывался на крик, ругань, доходил до рукоприкладства. Заметно уменьшился заработок, что тоже настроение не улучшило. В качестве примера романтической любви можно привести и любовь Татьяны Лариной к Евгению Онегину. «Поверьте, моего стыда, вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас». Не получив продолжения, она закончилась разочарованием. Онегин уехал из деревни, Татьяна стала читать книги, которые читал Онегин. По закладкам и подчеркиваниям она увидела его истинное лицо, и к финалу романтический ореол его несколько поблек. Один из моих подопечных — интеллигентный мужчина 42 лет. В молодости, начиная со второго курса, был влюблен в свою однокурсницу. Он следил за ней издали, но решился пригласить на танец. О роли танцев и дискотек в развитии сексуальных отношений мы еще поговорим, Литвак. Только года через два. На последнем курсе он пригласил ее к себе домой. Родители были на отдыхе, и чем они занимались... Он рассказывал ей о своих научных работах в области сопротивления материалов. Они даже вместе сфотографировались. У его фотоаппарата было для этого специальное устройство. Недели через две после этой встречи он узнал, что она собирается выйти замуж. Вы думаете, он что-нибудь предпринял? Нет! И еще раз нет! Он просто страдал. Но старался не подавать виду, а при встречах опять-таки обсуждал с ней проблемы прочности металлов в различных технических конструкциях. Она вышла замуж, он с горя завел интрижку и вообще-то поступил очень нечестно, ведь его подружка все-таки на него как-то рассчитывала. Будучи уже женатым человеком, имеющим двоих детей, и хороший невроз, он обратился ко мне с просьбой избавить его от мыслей об этой женщине. Следует заметить, что эпизодически они встречались на юбилейных вечерах, и каждый раз у него тревожно билось сердце. Я посоветовал ему все-таки объясниться ей в любви, оставив, наконец, все прошлому. Он выполнил мою инструкцию и получил шикарную пощечину. Она припомнила ему единственную встречу наедине и с возмущением сказала: «Ты что, хотел, чтобы я сама еще и начала раздеваться?» Вам понятно, дорогой мой читатель, что из-за идеологических заморочек они оба оказались несчастными. Поженившись, они также могли бы быть несчастными? Отвечаю, да, могли бы. Но тогда они хотя бы не думали друг о друге всю жизнь, приобрели какой-то сексуальный опыт и смогли полностью посвятить себя реальному партнеру. Иногда романтическая фаза не осознается, человек начинает с кем-то работать, не подозревая, что когда-нибудь их свяжут сексуальные отношения. Спустя лишь довольно длительное время мужчина вдруг начинает видеть в сотруднице еще и женщину, стремясь развить производственные отношения в нечто большее. Романтический этап у человека старше 16-18 лет не должен быть длинным. Это вредно для здоровья. Если человек долго смотрит на предмет своего вожделения и не предпринимает никаких действий, то он скорее фантазирует, чем думает о реальном человеке. В дальнейшем, как минимум, наступает разочарование, а исход может быть весьма печальным и трагичным. Но чаще всего романтическая любовь дальнейшего развития не имеет, а любовные отношения задерживаются на этой фазе. Меняются только кумиры. Часто это бывает литературные герои или знаменитости. Многие в таких мечтаниях проводят всю жизнь. Лучшим лекарством от патологической романтической любви является увлечение делом. Длительная романтическая фаза наблюдается чаще у женщин. Это и понятно. При нашем патриархальном воспитании девочек чаще учат остерегаться мужчин. Мужчин же, наоборот, учат сначала немного, несколько лет, погулять, а затем жениться на честной. Но я полагаю, что это зависит не столько от природы пола, сколько от предрассудков, которые имели место в нашей сексуальной жизни. Например, когда женщине не принято было начинать знакомство. Сейчас эти правила сильно побиты молью, нередко нарушаются ко взаимному удовольствию. Доля женщин, которые активно ищут наслаждений в сексе и бросают мужчин, когда те им надоедают, растет. Но, в принципе, это явление не новое. Как гласят легенды, Клеопатра меняла своих любовников почти ежедневно, а Екатерина II, императрица всея Руси, так часто меняла любовников, что фаворитизм при ней стал образом жизни всего двора. О пользе быстрого перевода романтической фазы в производственную свидетельствует рассказ одной из моих подопечных, женщины 38 лет. В 14 лет мне понравился юноша 16 лет, который учился классом старше и был комсомольским деятелем. Я решила, чтобы как-то с ним сблизиться, вступить в комсомол, добилась того, что стала комсоргом класса, но когда я послушала его выступление на школьном заседании комитета комсомола, все очарование рухнуло, ни о каком дальнейшем продолжении и углублении отношений уже и речи быть не могло. При затягивании этой фазы могут быть следующие варианты. Первый. Чрезмерная идеализация объекта сексуального влечения. Он от нее в восторге, но не решается подойти. Она ловит его взгляды, он ей тоже нравится, но и она не решается начать действовать первой. Через какое-то время она уже начинает его презирать. Ничем хорошим это уже закончиться не может, она даже начинает над ним посмеиваться. Если она слишком долго ждет его, любовь может разгореться, но иногда любовь может и перегореть. Еще хуже, когда романтическая фаза затягивается. Тогда объекту романтического влечения приписывается все больше качеств, которые, пожалуй, есть у любимого, но не у объекта сексуального влечения. Мне пришлось помогать девушке 15 лет, которая влюбилась в певца, пользовавшегося большой известностью. Он был одной из звезд первой величины российской эстрады и часто гастролировал в Ростове. Певец был холост, и она решила во что бы то ни стало выйти за него замуж. Она следила за всеми его выступлениями, собирала его фотооткрытки, среди учеников своей школы организовала общество его имени, устраивала вечера с прослушиванием его музыки. Число членов этого общества достигало 150 человек. Все остальные артисты эстрады для нее просто не существовали. Она не признавала больше никого. Скоро все это стало сказываться на ее нервном состоянии. Пришлось положить ее в клинику неврозов. Там мы разработали технологию знакомства. Она стала писать ему письма, завязалась переписка. Когда через несколько лет ей удалось лично познакомиться с ним, любовь сразу прошла. Она была поражена распущенностью своего кумира и его круга. Но все равно эта влюбленность пошла ей на пользу. Она хорошо узнала мир музыки, а ее организационные навыки остались при ней. Девочкам нередко кажется, что как только он подойдет, она тут же станет его на всю жизнь. Длительная романтическая фаза мешает сексуальному развитию и налаживанию в дальнейшем полноценных сексуальных отношений. Второй. Развитие полной пассивности и покорности судьбе. Женщины при этом часто остаются одинокими или выходят замуж за мужчин более низкого социального и духовного уровня. Мужчин их круга подбирают другие женщины, часто прошедшие огонь, воду и медные трубы, для которых это последний шанс. Обычно они во всех отношениях менее развиты, чем их избранники. Иногда они издеваются над ними, чаще счастливы, стараются во всем ему угодить. Он же полагает, что со временем встретит ту единственную, а отношения с теперешней партнершей считает временными. Но временное, как известно, почему-то затягивается и становится постоянным, и он остается с ней навеки вечные, посвящая ей всю дальнейшую жизнь. А там, глядишь, приходят тяжелые соматические заболевания. Третий. Разочарование еще до производственной стадии. не будучи в состоянии познакомиться с объектом своих сексуальных притязаний, используя механизмы психологической защиты, человек начинает искать отрицательные моменты в партнере. Кстати, это не так уж трудно сделать. Послушайте Овидия. «Женские можешь достоинства ты превратить в недостатки и осудить, покривив, самую малость душой. Полную женщину толстой зови, а смуглую — черной. Если стройна, попрекни излишней ее худобой. Если она не тупица, назвать ее можно нахалкой, если пряма и проста, можно тупицей назвать». Можно еще наслушаться сплетен и поверить им. У многих это еще в зародыше убило любовь, а точнее придавило. А каково потом, прожив несчастную семейную и сексуальную жизнь, встретить свою несостоявшуюся пару и выяснить, что он или она вполне приличный и очень хороший человек? Да еще узнать, что вы нравились ему, ей. И ведь встречается такое более чем в 10% случаев среди тех, кто считает себя несчастными. Напрашивается вывод: если вам понравился человек противоположного пола до такой степени, что у вас появилось желание вступить с ним в сексуальные отношения, с ним необходимо завязать производственные отношения. Чем бы они ни кончились, вы всегда от этого выиграете. Или дело закончится браком, или вы в нем разочаруетесь еще до развития сексуальной стадии. А если последнее все же разовьется, то приобретете какой-то опыт. Если же не решиться на это, заноза может остаться на всю жизнь.